Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на катоде при электролизе ее водного раствора. Приведены формулы соли. Это хлорид меди, купрум-хлор-2, нитрат серебра, аргентума-НО3, сульфид калия, калий-2С и бромид натрия, натрий-бром. Ему должны соответствовать какие-то продукты на катоде. Водород, кислород, металл, галоген, сера и азот.